то за что же было проваливать других, которые в сравнении с ней сама тишина и скромность? Нам очень приятно было привлечь в ассоциацию Дорочку-козявку, маленькую евреечку, которая, не будучи нисколько красивая, почему-то ужасно как нравилась солидным гостям из средних, вроде бухгалтеров банков, биржевых маклеров, нотариусов. Но она не шла без своей неразрывной приятельницы Саши Зайчей Губки. Пришлось взять и Сашу, хотя эта бывшая филаретка была уже почти урод, имела репутацию интриганки, а гостей к ней факторши приманивали молвой, что она безотказна на всякое свинство». Эмилька Сажень, добрая глупая девка из русских немок, в самом деле чуть не 3 аршин ростом и соответственной толщины, прямо заявила нам, что правила, ограничивающие пьянство, для нее неисполнимы, так как ее гости по преимуществу царско-сельское офицерство посещают ее не столько для марьяжных целей, сколько чтобы любоваться, как Эмилька льет в свою бездонную бочку всякие жидкие напитки». Идейную сторону ассоциации эти госпожи упорно не воспринимали, сколько ни старались им втолковать ее Ниниш, Зизи и Анета-блондинка. Но им нравилось, что ассоциация отчисляет у них всего 10% заработка, тогда как, работая при сводне или хозяйке, дай бог удержать 10% для самой себя. Нравилось прекрасное рыночное место, выбранное для Феникса близ театров и сада Неметти. Нравилась почти полная безопасность от полиции под крылом благодетелей Е. Облагораживающих же правил решительно не понимали, считали их дурацкой фанаберией в убыток делу и нарушали их ежедневно. Вообще глупо прозвучит это о месте, предназначенном для разврата, но вместе с новенькими ворвался к нам ужасный разврат. Именно тот разврат, от которого мы воображали забронироваться в условное приличие. Разврат Невского, бань открытых заведений. Феникс теперь как бы раскололся надвое. Новенькие 7 барышень, Аня Фартовая, Лия, Каролина, Манька, Саша, Дорочка и Эмилька образовали сплоченную группу, так сказать, реакционерок. Мы основные, имели против них только один лишний голос, и стало быть, при малейшем среди нас несогласии, а несогласия бывали часто, они брали верх над нами с величайшей легкостью. Да нельзя было не считаться и с тем, что новенькие значительно освежили гостевую публику «Феникса» в опасное время, когда наша, если можно так пышно выразиться, клиентура сильно пошатнулась из-за нашего хаоса и капризов. Как вы знаете, наша профессия не может обходиться без посредничества и подспудной рекламы, без ходебщиц, факторш, маклерш, сводней. Они заменяют нам газетные объявления и приманивают публику». В начале «Феникса» при Иде, а тем больше при Эстер, эти промышленницы очень интересовались нами и хорошо для нас старались, а теперь отвернулись и махнули рукой. «У вас, говорят, не дело, а сумасшедшая палата. С вами только собственную деловую репутацию погубишь и растеряешь хороших клиентов». И действительно, Маша, в самом непродолжительном времени остались мы, правда, на полной своей воле. Что хочу, то и делаю. Но зато и при гостях почти что «Парамурного десятка». Офицерики, студенты, газетные сотруднички, приказчики, публика, которая мало что платит плохо, если вообще платит, но иной при случае, и еще у тебя же норовит перехватить десятку взаймы без отдачи. Один помощник присяжного поверенного, у меня шелковое трико спер, только я его и видела, должно быть, законной супруге в день ангела поднес, мерзавец. Любви со всей этой шантропой развелось у нас туча». Ну а понимаете, какая уж марьяжная коммерция, когда нашей сестре вступает в сердце любовная мечта. Тут только, дай бог, на шатырю не нахвататься, да выдержать характер, не уйти к любовнику-голоштаннику на взаимную голодовку, либо не попасть в лапы коту, который потом с тебя век будет шкуру драть и кровь твою пить. Так вот, живем, как ошалелые, без всякого марьяжа и дохода, только друг у друга 5 занимаем, чтобы покупать своих обже галстуками и запонками». Перезаложились все до ниточки. Одна Нюта ямочка осталась вне этой дурацкой эпидемии. Но на то была особая причина, и именно она-то, Нюта ямочка, все-таки в конце концов и погубила ассоциацию.